Приходится стоять и ждать, пока метель позволит продолжать путь. Поставили палатку. Сани не развязывали, и собак оставили в упряжках, чтобы сняться при первой возможности. Тепло. Солнце скрыто за облаками, а снег на палатке тает. Струйки воды сбегают по полотну. С тревогой обсуждаем вопрос, удастся ли проскочить на восточную сторону Земли. Около полудня ветер достиг скорости 18 метров в секунду. Но это был его последний вздох. Скоро он начал быстро слабеть. В 14 часов мы пошли дальше. Водораздел представляет собой слегка всхолмленную равнину с небольшими пологими возвышенностями. При первом пересечении в апреле путь здесь был хорош. Снег лежал ровной, плотной массой, и сани легко скользили по нему. Сейчас дорога убийственная. Свеженаметенный сырой снег липнет к полозьям. Собаки еле волочат сани. Сами мы, как можем, помогаем им. Так пробивались около 15 километров, пока не дошли до верховьев нужной нам речки. Измученные собаки лежат, не поднимаясь. Сами сидим в палатке, куда загнала нас вновь начавшаяся метель.